Раздался звонок к обеду. Госпожа де Реналь сильно покраснела, услыхав голос Жульена, ведшего детей. Научившись немножко притворяться, с тех пор, как она влюбилась, она стала жаловаться на ужасную головную боль, чтобы объяснить свой необычный вид. «Вот каковы женщины!» — ответил ей господин де Реналь с громким смехом. «Вечно нужно что-нибудь исправлять в этих сложных организмах». Хотя госпожа де Реналь привыкла к такого рода шуткам, но этот тон ее покоробил. Чтобы отвлечься, она посмотрела на лицо Жульена, и, будь он самым безобразным мужчиной в мире, он бы понравился ей в этот момент. Старательно подражавший аристократическому образу жизни, господин де Реналь с первыми весенними днями переселился в Вержи. Это была деревушка, получившая известность после трагической истории Габриэли. В нескольких стах шагов от живописных развалин старинной готической церкви господин де Реналь имел старый замок с четырьмя башнями и сад, разбитый наподобие тюлерий, с множеством бордюров и из буксы, каштановыми аллеями, которые подрезают дважды в год. Соседнее поле, засаженное яблонями, служило местом для прогулок. 8 или 10 великолепных ореховых деревьев находились в конце фруктового сада, и их пышная листва возвышалась почти на 80 футов. «Каждый из этих проклятых ореховых деревьев, — говорил господин де Реналь, когда его жена восхищалась ими, — стоит мне поларпана жатвы, хлеб не может вызреть в их тени». Деревня показалась госпоже де Реналь теперь в новом свете. Ее восхищение было беспредельно. Воодушевлявшее ее чувство придавало ей рассудительности и решительности. Когда на следующий же день после переезда в Вержи господин де Реналь вернулся в город по делам мэрии, госпожа де Реналь наняла за свой счет работников. Жульен подал ей мысль устроить песчаную дорожку среди фруктового сада и под ореховыми деревьями, где дети могли бы гулять с утра, не опасаясь замочить ноги росой. Не прошло и суток, как эту затею привели в исполнение. Госпожа де Реналь провела весь день очень весело, командуя рабочими в обществе Жульена. Когда верьерский мэр возвратился из города, он был очень удивлен, найдя аллею готовой. Госпожа де Реналь также удивилась его приезду. Она забыла о его существовании. Целых 2 месяца он потом говорил с насмешкой о смелости, с которой она предприняла, не посоветовавшись с ним такую значительную работу. Но госпожа де Реналь сделала ее на свой счет, и это его немного утешило. Она проводила целые дни, бегая с детьми по саду и гоняясь за бабочками. Смастерили большие сетки из светлого газа, при посредстве которых ловили бедных чешуйчатокрылых. Этому варварскому названию Жульен научил госпожу де Реналь. Она выписала из Безансона прекрасный труд господина Годара, и Жульен рассказывал о странных нравах этих насекомых. Их безжалостно прикалывали булавками на большой картон, сооруженный также Жульеном. Наконец, у госпожи де Реналь и Жульена явился предмет для разговора, и он же больше не подвергался ужасной пытке минутами молчания. Они болтали беспрестанно, с огромным интересом, хотя всегда о вещах весьма невинных. Эта деятельная жизнь, полная веселья и занятий, нравилась всем, кроме Элизы, обремененной работой. «Никогда во время карнавала, — говорила она, — даже когда в Верьере готовился бал, барыня не занималась только своим туалетом. Теперь она меняет платье по 2 или 3 раза в день». «Так как в наши намерения не входит никому льстить, то мы не скроем от читателя, что госпожа де Реналь, обладавшая изумительной кожей, нашила себе платье с открытой шеей и руками, Она была очень хорошо сложена, и такая манера одеваться чрезвычайно шла к ней. «Никогда вы еще не казались такой моложавой», — говорили ей ее верьерские друзья, приезжавшие в Вержи пообедать. Странная вещь, которой весьма немногие из нас поверят. Госпожа де Реналь так усиленно занималась собою без особо определенных намерений. Она находила в этом удовольствие без всяких других помыслов. Все время, когда она не охотилась за бабочками с Жульеном и детьми, она занималась с Элизой шитьем платьев. Ее единственный выезд в Верьер был вызван желанием приобрести новые летние ткани, привезенные из Мелуза. Она привезла в Вержи свою молодую родственницу. После своего замужества госпожа де Реналь незаметно сблизилась с госпожою де Рвиль, своей прежней подругой по монастырю. Госпожа де Рвиль много смеялась над тем, что она называла сумасбродными идеями своей кузины. «Самой бы мне никогда этого не пришло в голову», — говорила она. Этих неожиданных мыслей, называемых в Париже остротами, госпожа де Реналь стыдилась, словно глупости, если говорили их при муже. Но присутствие госпожи де Рвиль придавало ей мужество. Сначала она говорила ей их в полголоса. Когда эти дамы долго находились вдвоем, ум госпожи де Реналь оживлялся, и долгое утро пролетало как мгновение, оставляя обеих подруг в чрезвычайно веселом настроении. Но в этот праздник рассудительная госпожа де Рвиль нашла свою кузину гораздо менее веселую, хотя и более счастливую. Жульен с своей стороны жил в деревне, как настоящий ребенок, гоняясь за бабочками с такой же радостью, как и его ученики. После стольких стеснений и дипломатических хитростей, один, вдали от мужских взглядов, инстинктивно, нисколько не опасаясь госпожи де Реналь, он отдавался радостям жизни, столь живым в его годы, среди самой прекрасной горной природы. С самого приезда госпожи де Рвиль Жульену показалось, что она отнеслась к нему дружески. Он поспешил показать ей вид, который открывался в конце новой дорожки под большими орехами. В сущности, он был так же хорош, если не лучше, чем красивые виды Швейцарии, итальянских озер. Если взойти на Косогор, начинавшийся через несколько шагов, открывались огромные пропасти, окаймленные дубовыми лесами, тянущимися почти до реки. На вершину этих почти отвесных утесов Жульен, счастливый и свободный, почти правитель дома, сопровождал обеих подруг, наслаждаясь их восхищением этими превосходными видами. «Для меня это как музыка Моцарта», — говорила госпожа де Рвиль. Зависть братьев, присутствие грубого и деспотичного отца испортили в глазах Жульена все места в окрестностях Верьера. В Вержи у него не было больше этих горьких воспоминаний. Первый раз в жизни он не был окружен врагами. Когда господин де Реналь бывал в городе, что случалось довольно часто, Жульен осмелился читать. Вскоре, вместо того, чтобы читать по ночам, да еще спрятав лампу под опрокинутым цветочным горшком, он стал предаваться сну. Днем же, в промежутках между уроками детей, он приходил на эти скалы с книгою, единственным предметом его восхищения, и в ней он черпал все правила поведения. Там он находил сразу счастье, экстаз и утешение в минуты уныния. Некоторые вещи, сказанные Наполеоном о женщинах, рассуждения о романах, бывших в моде во время его правления, первый раз навели Жульена на мысли, которые давно бы пришли в голову всякому другому юноше его возраста. Наступила жара. Они обычно проводили вечера под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там царствовал мрак. Однажды вечером Жульен оживленно говорил, наслаждаясь удовольствием ораторствовать в присутствии красивых женщин. И жестикулируя, он коснулся руки госпожи де Реналь, опиравшийся на спинку одного из крашеных стульев, обычно находящихся в садах. Она быстро дернула руку, но Жульен подумал, что его долг добиться того, чтобы руку, которой он касается, не отдергивали. Мысль о долге, о смешном и унизительном положении, которому он подвергнется, если это не удастся, моментально омрачила его радостное настроение.